Кто-то взял его за руку. Обернувшись, он увидел Чани. В ее глазах была тревога. Она тихонько произнесла: «Любимый, не надо бороться с собой». Волна ее чувства поддержала его. «Стихая», — прошептал он. «Нам нужно вернуться в пустыню», — негромко сказала она. Он сжал ее руку и вернулся к столу, но не сел. Чани заняла свое место. Ирулен, поджав губы, смотрела на бумаги, лежащие перед Стилгаром. «Ирулен предлагает себя в качестве матери наследника императора», — сказал Пол. Он взглянул на Чани, потом снова на Ирулен, которая избегала встречаться с ним взглядом. «Все мы знаем, что она не любит меня». Ирулен застыла, будто изваяние. «Мне известны политические аргументы», — продолжал Пол. «Но меня интересуют человеческие доводы. Если бы принцесса-супруга поступала так не по приказу Бене Джессерит, если бы она не искала личной власти, мой ответ мог бы быть иным. А в нынешних обстоятельствах я отвергаю это предложение». Ирулен вздохнула, глубоко потрясенная его словами. Садясь на место, Пол подумал, что никогда не видел Ирулен в таком состоянии, как сейчас. Наклонившись к ней, он сказал: «Прости, Ирулен». Она вздернула подбородок. В глазах ее сверкнула ярость. «Мне не нужна твоя жалость», — прошипела она. И, повернувшись к Стилгару, спросила: «Есть еще срочные дела?» Глядя прямо на Пола, Стилгар ответил: «Еще одно дело, милорд. Союз предлагает прислать сюда, на Аракис, своего посла. Одно из существ глубокого космоса?» — спросил Корба тоном крайнего омерзения. «Вероятно», — кивнул Стилгар. «Это нуждается в тщательном обсуждении», — предостерег Корба. «Совету наибов это не понравится. Представитель Союза здесь, на Аракисе. Он осквернит землю, которой коснется его нога. Они живут в баках и не касаются земли», — возразил Пол чуть раздраженно. «Наибы могут взять это дело в свои руки, милорд», — предложил Корба. Пол взглянул на него. «В конце концов, они свободные, милорд», — настаивал Корба. «Мы помним, как Союз привел сюда угнетателей. Мы помним, как Союз похищал наш меланж». «Хватит!» — вскричал Пол. «Ты думаешь, я забыл об этом?» Корба что-то пробормотал, неразборчиво, будто с просонья. Потом сказал: «Простите, милорд. Я не хотел сказать, что вы не свободный. Я не...» «Пусть присылают своего рулевого», — решил Пол. «Вряд ли он сунется сюда, если предвидит опасность». С искаженным от ужаса лицом Ирулен внезапно спросила: «Ты видел приезд сюда рулевого?» «Конечно, я не видел приезд рулевого», — передразнил ее Пол. «Пусть едет, если ему это угодно. Возможно, он нам пригодится». «Да будет так», — сказал Стилгар. А Ирулен, прикрывая рукой торжествующую улыбку, думала: император не видел рулевого. Наш заговор не раскрыт.